Началось все для Похлебкина с того, что веселящаяся компания аристократов, арендовавшая один из этажей детинца, перестала веселиться. Один из них скоропостижно скончался. Кто посодействовал князю, знал начальник службы безопасности, сгоревший вместе с записями через считанные часы после смерти князя. А Вильгельм, будучи неглупым человеком, собрал все, что успел, и перебрался в низкопробную гостиницу на границе с Нижним, что сделал правильно. На следующий день газеты и новостные каналы пестрели заголовками «Повар-отравитель». В возможность оправдаться Вильгельм не слишком верил. Доказательства сожжены, а убийца явно приложит все усилия, чтобы Похлебкин был виновен. Беглый обзвон знакомых из других городов и даже стран показал, что места для Вильгельма у них нет. То ли завидовали, то ли поверили наветам, гудевшим не только в Новгороде. В результате Вильгельм оказался в Нижнем, работая в невысокого уровня забегаловках и даже клубах, до тех пор, как не встретил графа. Последний зашел в небольшую бутербродную, заказал кофе и те самые бутерброды, после чего просто прошел на небольшую кухоньку. «Готовил это ты», — утвердительно заявил еще незнакомый граф Марк Вильгельму. «Я, но если у вас претензии, уважаемый», — зачастил Вильгельм, уже знавший, что в Нижнем могут довольно сильно побить, возможно, даже ногами, причем по вымышленному поводу. «Нет, я скорее приятно удивлен. Ты не желаешь сменить место работы на более спокойное, доходное и с большими возможностями реализоваться как повар?» — спросил граф. Последнее Похлебкина и подкупило, о чем он ни разу не пожалел. Работа была, в чем-то, даже интереснее детинца. Рутинные блюда делали повара под приглядом, а сам Вильгельм творил. В основном, для графа, который не отличался чрезмерным аппетитом, да и в целом был сторонником сбалансированного и здорового питания, что было дополнительным вызовом кулинарному искусству Вильгельма. А сейчас граф возвращается с военной службы империи, войны, и Теодор его, пожалуй, партнер, объявил, что к приезду графа надо расстараться. Будет празднование, к которому не повредят лучшие блюда. В организации вечеринок Вильгельм не слишком разбирался, но прекрасно знал, как внешний вид, тонкие оттенки вкуса и аромата блюд связаны с окружением. Так что, приготовив соус и убедившись, что туша на вертеле уверенно идет к кулинарной вершине своего существования без помех, шеф-повар направился во внутреннее помещение гаража для того, чтобы понять, как будет выглядеть эта вечеринка. Полюбовался на гирлянды, лампочки, бегающих с загнанным видом гаражных, на роботизированных паучков и их модификаций, крабиков в гавайских рубашках, с пальмами, миниатюрных, подогнанных под их конструкцию, и с цветочными ожерельями. Прошелся по помещениям и крепко задумался. Вечеринка предстояла настолько эклектичной, что Вильгельм затруднялся подобрать стиль подачи. Хотя, наверное, буфетная подача, скандинавский стол, с элементами фуршета. Просто как-то иначе оформить блюдо, с учетом сочетания пинит, мишеней для дротиков, динамиков и дискотечных осветительных приборов выходило невозможно. Прошел еще немного и стал свидетелем беседы, как один из руководителей гаражных, Андрей, беседовал с незнакомым Вильгельму представителем банды. «Нет, пенная вечеринка, явный перебор», – качал головой Андрей, с чем Вильгельм был категорически согласен. «Ей, не потянешь», – хмыкнул его собеседник. «Технически, потяну, но мы тут отдыхать будем. Мебель, еда, выпивка. А ты хочешь все заляпать пеной, Тимох? Да неловко получится», – подумав, почесал Тимофей затылок. «Вот вообще не знаю, что делать, Андрюх», – понизил он голос. «Вечеринка, праздник, но это же Марк, он и не пьет вроде». Просил пьянку, вроде, задумчиво протянул Андрей. «Не, выпивки мы натаскали, и вискарь есть, и водка, даже спирту достали, спирт, совершенно лишнее», — всполошился Вильгельм. «О, повар, ну жратва будет», — покивал Тимофей, «но спирт сведет все ощущение вкуса на нет. Я убедительно прошу, не надо спирта, лучше и без крепких, хотя тут вам виднее», — оценил он недобрые взгляды, «но спирт не стоит». «Ладно, уговорил, спирт вычеркиваем», — хмыкнул Тимофей, «и тормозной жидкости не дам», — с ухмылкой заявил Андрей. «А зачем?» — недоуменно уставился на него Тимофей. «Молодой ты еще», — фыркнул начальник автомастерской, «все равно не дам. Ну, тормозная жидкость у меня не записана, так что и вычеркивать не буду. А вот что с девками делать, Андрюх?» На лице Андрея появилась усмешка, явно с прицелом на шутку «что делать», но исчезла, и лейтенант задумался всерьез. «А черт знает, Тимох», — пожал он плечами. Можно позвать, наверное. Точно позову, вернулся к списку Тимофей. Не проб. Договорить он не успел. Раздался негромкий, шипящий голос. Не надо никаких девок. Что значит, не надо? Буркнул Тимофей, вглядываясь в список. Не помой. Удивленно уставился он на распадающийся на две части список, падающий на пол. После чего он, как и Андрей с Вильгельмом, подняли взгляд на балкон антресольного этажа, откуда раздался голос, и увидели там очень страшно, хотя внешне и невинно улыбающуюся девушку в боевом костюме. Насколько знал Вильгельм, супруги графа, отдающий должное его блюдам и даже несколько раз лично благодаривший его. Совсем не надо, слегка дрогнувшим голосом уточнил Тимофей. Совсем, кивнула, улыбаясь, Глория. Ха, хорошо, значит, девок вычеркиваем. Нагнулся за кусками разрезанного как бритва списка Тимофей, а когда разогнулся, девушки на балконе уже не было, а Вильгельм направился в кухню, несколько сочувствуя тому же Тимофею. Его дело было, как ему казалось, простым. Приготовить и обеспечить приготовление пищи, а вот организовать вечеринку, в условиях Нижнего города, да еще и угодить графу. Сам бы он за такое просто бы не взялся. Так что, мысленно пожелав удачи гаражным в деле обустройства вечеринки, повар окунулся в процессы готовки. Я пытался заснуть в перелете, и ни черта у меня не вышло. Похоже, натягивание личины, с соответствующими ему действиями, распараллеливание сознания и прочие моменты сыграли. У меня начался не то, чтобы психоз, но близко к тому. Пока, ничего страшного, но решение с пьянкой из спонтанно желательного становилось строго обязательным. Если я, конечно, не хочу валить на какие-нибудь теплые острова, медитировать в одиночестве, ну и заниматься прочей фигней, которая нужна, но во время которой я в легкую заработаю еще один психоз, уже от скуки и безделья. Конечно, решать проблему алкоголем далеко не всегда правильно, но в моем случае, учитывая то, что я, менталист и достаточно знаю свой организм и разум, по крайней мере, на это есть вполне обоснованные надежды, это оптимальный выход, да и моим соратникам пьянка не помешает. Федя постоянно балансирует на грани нервного срыва, кирпич, по-моему, за гранью, хотя в его случае это не так страшно, железобетонная психика, но все же, да и той же Глории расслабиться будет не лишним, вряд ли за время выполнения моих обязанностей она смогла отдохнуть, ну и миньонам, Семенычу, возможно, многим, в общем, помимо меня самого. А терапевтическое действие алкогольного расслабления в одиночку практически не действует, так что вариант безоговорочно правильный. И раз уж я не смог поспать, то занялся расчетом различных механизмов и деталей. И золотые схемы в воображении срывались, причем не от ошибочных вводных и невозможности работы механизмов, а именно от моего перенапряжения. Но превозмог, даже нашел несколько интересных решений к моменту посадки на военном аэродроме Новгорода. Контейнеры с моей добычей интендантская служба этак ненавязчиво пыталась всучить мне уже на аэродроме. Несомненно, ожидая, что небрежным движением запихаю три морских контейнера в карманы, и в припрыжку ускочу с ними в закат, освобождая интендантов от работы. Но этим сладостным мечтам было не дано сбыться. Я жестоко потыкал пальцем в накладную, на тему места доставки и сроков, не имея возможности избавиться от работы, интенданты вполне могли забыть, что ее нужно выполнять вообще. Хотя тут мне помогли так и болтающиеся на мундире побрякушки. Молодой парень интендантской службы явно хотел понудить побольше, но бросал взгляд на орден и медаль с перевязью, морщился и все же приступил к своей работе. А я расположился в армейском бронеавтомобиле. Доставка до дома входила в обязанности логистической армейской службы. Понятно, что аристократы этой привилегией пользовались редко, но в моем случае, почему бы и да. Правда, до гаража я на броневике с дергающимся водителем не доехал. Полюбовался на исполняющих воинское приветствие жандармов на КПП перед Нижним, проехал на территорию гаражных и просто отпустил водителя. «А вы уверены, ваше сиятельство?» – явно нервничая, уточнил водитель. «Место-то тут нехорошее, уверен. Ты свою работу выполнил, езжай!» – отмахнулся я, направившись пешком к гаражу. Тоже способ расслабиться и подуспокоиться. Смотрел на дома, прохожих. Потом задумался о системе дополнительной обороны. И вдруг понял, что я заблудился. Нет, не вполне так. Конечно, окружали меня знакомые дома, но дело в том, что я, похоже, прошел мимо гаража. Мда уж, пожал я плечами. «Ну, идем лечиться», — решительно развернулся я, а через несколько минут я стоял на повороте к гаражу и понял, как я, пусть и задумчивый, пропустил знакомый поворот. Дело в том, что через улицу висели гирлянды, изменяя привычный вид. Нет, понять, что этот поворот тот, что надо, можно без проблем, но надо в него вглядываться, а мимоходом брошенный в задумчивости взгляд просто скользнул, не узнав и не обнаружив опасности. Но гирлянды, что они тут устроили? Ладно, разберемся, решил я, идя к гаражу. По пути количество украшений улицы только росло. На гаражной площади вообще был здоровенный, пожалуй, костер, а сам гараж, изукрашенный гирляндами, плакатами, да еще и надписью «Добро пожаловать», казался пустым и заброшенным. Это ощущение только усилилось, когда я подошел к КПП. Отсутствие охраны, открытые двери. Гараж захватила банда клоунов, хмыкнул я под нос. Всех заготовила, подготовила костер для приготовления захваченных, а сами пошли заниматься своей клоунадой. Бред какой-то. Интересно, а вообще такие банды в Нижнем есть? Но обдумать это я толком не успел. Зашел в темноту гаража, еле успел прикрыть глаза от бьющего света. И жалко, что не подумал закрыть уши. Резко зажженный свет, толпа народа, с дудками, барабанами, орет. «Добро пожаловать, Марк». Аккуратно приглядевшись, я немного удивился. Какие-то карнавальные шапки, яркая одежда. Про всякие гирлянды, прости, логика, пиньеты в виде автомобилей, висящих под потолком, можно не говорить. Банкетные столы, осветительные приборы, паучки и крабики, одетые в подобие гавайских рубашек, с цветочными ожерельями, изображающие синхронный кардебалет. «Что тут вообще творится?» – рявкнул я, чувствуя некоторую опасность сойти с ума вместо отдыха. «Привет, Марк», – помахал рукой Федя, в пестрой надувной рогатой шляпе на голове. «Рад тебя видеть». «Я тоже», – помотал головой я. «Тебя тут не хватало», – сообщил друг. «Как-то слишком спокойно, а такое спокойствие в Нижнем начинает напрягать. Думаешь, они умерли ты уже?» «Философ», — фыркнул я. «А у тебя весомый такой прибыток, Марк». Вдруг появился кирпич с кружкой пива, указывая ей на орден и медаль, все так же висящих на мундире. «Что такого сделал?» «Служил», — не стал я углубляться в детали. «Так-то расскажу, конечно. И, вроде бы, окружающие меня не совсем свихнулись, как и я. Но что за хрень-то вокруг творится, мне не отвечают. Вы-то что тут устроили?» «Марк, если ты не забыл, сам просил хорошую пьянку». Недоумевающе уставился на меня Федя, а я негромко засмеялся. До меня дошло, что творится. А забавным был тот момент, насколько по-разному мы понимаем слово «пьянка». Для меня образцом, на который я и рассчитывал, были нечастые попойки дядьки Карла с сослуживцами. С одним-двумя, редко больше. Брали с собой устрашающий ящик выпивки, еду с кухни и уходили в палисадник, предупреждая им не мешать. Проводили там несколько часов в беседах и уничтожении выпивки и провизии, расходились. Ну и понятно, что под хорошей пьянкой я подразумевал именно этот вариант, возможно, расширенный до десятка человек, никак не больше. Но понятно, мне. А вот гаражные, похоже, решили устроить грандиозный пир. Ну а пусть будет, с улыбкой махнул я рукой. Тем временем несколько крабиков нарушили танцевальный строй, начав между собой поединок на лакричных палочках. И это было как занятно, так не бесполезно. Ну, в смысле, модификация паучков-крабики с дополнительными интегрированными кусачками. Форму выбрал Икси, которой данные роботы были нужны для изучения самообучающихся коллективных единиц. Определенные этих функций они, конечно, выполняли, но заинтересовавшаяся Искин попросила специальный тип для отработки теории, и я сделал. Дрались эти роботы с заслуживающей лучшего применения частотой, и Кси отрабатывала на них как индивидуальное машинное развитие с самообучением, так и коллективное, роевое. А я за всем этим наблюдал со стороны, надеясь со временем понять, как прописанные императивы взаимовыручка и взаимопомощь, фактически дружба, выливаются в постоянные драки. И параллельно с этими размышлениями я расположился в кресле и был снабжен кружкой спиртного, которую и начал потреблять, оглядывая веселящихся гаражных. Похоже, данный формат пьянки будет действительно не лишним. «А со мной не хочешь поздороваться, супруг?» — почти промурлыкал голос Глории, одновременно с ладонью, легшей мне на плечо. «Привет», — кивнул я. «Как у тебя дела?» «Ничего», — ухмыльнулась Глория. «Местами даже весело». С этими словами она обижала взглядом отдыхающих гаражных, и я отметил несколько отведенных взглядов. А подробности? Приподнял я взгляд, смотря то на девицу, то на отвернувшихся. «Все отлично», — заверила меня Глория под тяжелые вздохи. «И все же», — решил уточнить я, смотря непосредственно на гаражных, игнорируя надувшуюся девицу. «Так побьет же», — подал голос один из миньонов. «Не понял», — уже нахмурился я. «Вообще, Марк, ты просил поддерживать порядок», — подбоченилась Глория. «А у тебя?» «Пытались спереть кофе, 5 раз», — выразительно помахала она растопыренной пятерней, под потупленные взгляды. «Пьянка на рабочем месте, 2 раза, и в твой резак принтер, ну который в кабинете, я понял». «Так вот, в него закинули гаечный ключ, в сам механизм, жжете», — удивленно отметил я. «Там же инструкции везде, надписи пугательные, и не помогло». «А кто такой АА?» — протянул я. «Просто рукожоп, расположившийся относительно неподалеку, очень невинно потупился и потер бока. Он самый», — покивала Глория. «И заметь, педагогическое воздействие я произвела, не затрагивая голову и руки. Сама знаю, что этот», — смерила она Артемия взглядом. «Полезный работник, только пиналась больно», — с несчастным видом проныл рукожоп себе под нос. «Как ты вообще гаечный ключ нашел, и на кой черт с ним к фрезеру полез?» — пытался понять я. «Ну-у-у», он на верстаке лежал. «А мне стало интересно, что это за прибор», — страдал рукожоп. «Ага», — и я оборачиваюсь на звук. «В кожухе трещина, а оттуда звон», — грозно нахмурилась Глория, слегка подрагивая кончиками губ. «Ну все правильно, Артемий, да понимаю я все». «Марк, лучше выпью», — насупился программист. «Ну и я выпил». Тем временем Глория выслушала мои заверения, что она умница, молодец в ее случае звучало как-то физиологически неверно, возможно даже оскорбительно, хотя это не точно, и направилась к столам с закусками и выпивкой. А ко мне, с благоухающей ромом литровой кружкой, подошел кирпич. «Рассказывай, за что висюльки?» Ультимативно потребовал он, решительно хлебнув из кружки. Ну и народ на этот кирпичный рявк подтянулся, насторожив уши. Ну и рассказал, в общих чертах, что и как. Скрывать особо нечего, хотя совсем уж в детали я не погружался. «Да уж», — покачал головой кирпич, — «в мое время. Неужто было лучше?» — усмехнулся я. «А хер знает, Марк», — пожал он плечами. «Я в гвардии служил, а не в ополчении. Вроде такой же бардак был», — заржал он, хлебая из кружки. «Ты лучше скажи», — хлебнула я, правда из своей, на хлебок из кирпичной кружки он бы, скорее всего, как-то не так отреагировал. Я, конечно, не проверял, но почти уверен, так что ставить эксперименты не стал. Как с тренировками, как ребята Коржуна, да зашибись там все. Уровень подрос, нытья на единицу времени, в 6 раз меньше, довольно отметил кирпич. «Что, понравилось?» — уточнил я. «Да не, времени у нытиков ни хера нет, вот и боятся сбить дыхание», — заржал кирпич, под передергивание плечами ощутимого количества гаражных. «А с конфликтами как?» «Потому что доклады от Икси, конечно, были, но довольно сухие и сжатые, не хотелось, чтобы военная цензура перехватывала мои каналы, а это приводило к сжатому и короткому, чисто текстовому общению». Впрочем, особо ничего нового кирпич не добавил. Было несколько схваток, кратковременные неприятности с карпами, но в целом, спокойно и благополучно. «Ну, значит, сейчас начнется», — хмыкнул я. «Задумал что?» — прищурился на меня кирпич. «Ничего нового», — пожал я плечами. «Просто по закону подлости начнется какая-нибудь хренотень». «Это да, закон такой есть», — покивал кирпич. Народ на это также покивал, да и продолжил потреблять алкоголь и закуски. А меня позвал к себе Федя, что в общем, для атамана, нормально. И довольно своевременно, у меня начинало слегка гудеть в ушах, координация движений была не лучшей. В общем, вовремя позвал. «Слушай, Марк, но ты же обычно не особо пьешь», — обеспокоенно уточнил друг, после беглого разговора по делу, без которого было никак. «Ты вообще, нормально?» «Нормально», — кивнул я. «У меня была довольно напряженная работа, нетипичная. Мозгу нужна перезагрузка. Война, понимаю», — покивал Федя, на что я просто кивнул. «На самом деле причины были сложнее, но расписывать это просто бессмысленно. Что-то Федя просто не поймет, не по глупости, а по отсутствию знаний. А что-то ему просто не нужно знать, хотя он и друг. Просто, помимо лицедейств, была еще одна задача, чертовски сложная, динамически меняющаяся. Это самая хоруквь. Дело в том, что мне надо было таскать их с собой, но при этом не надо уже лично мне угробить подчиненную дюжину. Это вообще не профессионально, терять подчиненных, так еще и терять подчиненных, призванных империей на войну, ради своих, будем честны, шкурных интересов. На такое я пойти просто не мог. Но дюжина аристократов в подчинении – это не солдаты. И помимо эмоциональной нагрузки от лицедейства, я банально перегрузил мозги, постоянно высчитывая и прогнозируя, основываясь на недостоверных переменных, поведении противника и хоругви. Устал, в общем. И как же хорошо в гараже. Не надо притворяться, носить маски. Не ждешь от подчиненных подвига или взбрыка, только выполняемой работы. Реально хорошо. И не стоит столько пить. Да и вообще лишнее промелькнула мысль, которую я залил порцией алкоголя, уже спустившись с Федей в зал, и на некоторое время аж протрезвел. Рукожоп использовал технику. Поправка. Пьяный рукожоп использовал технику. Блендер, машина для льда, всякое такое. При этом я, уже мысленно попрощавшись с механизмами, видел, как они нормально работают. Не сбоят, не ломаются. Обычные, бытовые механизмы, они изготовленные с напрягом специально для рукожопа, так, чтобы закон Мерфи вообще не нашел лазейку во время их работы. А тут, все нормально, и даже занятно, надо проверить. Кинул Артемию пульт от музыкального центра, с криком: «Артемий, поставь что-нибудь потяжелее». «Ага, Марк», слегка заплетающимся языком ответил рукожоп, поймав пульт, и сменил песню, положил пульт на стол, и все целое, однако озадачился я, плюхаясь в кресло. Надо бы как-нибудь провести элемент-эксперимент на тему корреляции энтропийного воздействия рукожопа и содержания этанола в его крови. Добавить грамм 10 в кофе или чай. Но это позже, если руки дойдут, хлебнул я из кружки. Особняк Барышниковых, Верхний город, Новгород, баронесса Барышникова. Барышникова сидела, пригорюнившись, и чуть ли не плакала. Хотя почему чуть? Ни одна злая слеза проскользила по ее лицу за последние полчаса. Все планы в очередной раз провалились. Нет, баронесса уже многое узнала про этого гаденыша Марка. И, пусть со скрежетом зубов, но поняла, Марк стал достойным наследником Карла, уже сейчас превосходящий своими вооруженными силами Барышниковых, да и своих бездарных родителей, Мечниковых. Ну и намек Марка баронесса прекрасно поняла, и вступать в открытое противостояние, да еще и оставлять следы, не собиралась. Этот гаденыш убьет ее и родных, не ради титула или денег, последнее его либо не интересует, либо уже есть, а просто в силу своей подлой мстительности. Но и оставлять все случившееся без ответа Барышникова не могла, не из такого теста она была сделана. И для начала она скооперировалась с матерью Марка, Еленой Мечниковой, и как будто поглупела, сама усмехнулась баронесса. Нет, на первый взгляд план поставить мальчишку вне законов империи был неплох. Вот только прежде, чем ввязываться в это, надо было получше изучить законы и принципы работы Геральдической палаты. Это не было сделано, а в итоге, сложная, стоившая времени, связи и денег интрига провалилась. Торчащему в Нижнем Марку просто было плевать на мнение аристократов, а империя просто не обратила на то, что Мечников потенциально враждебен, никакого внимания, обращаясь с ним, как с графом Меховым. Ну ладно, баронесса, будучи в курсе последних новостей, нашептала, намекнула. В общем, Марк получил извещение о явке чуть ли не первый, из новгородских дворян и аристократов, и отправился на службу, где у Барышниковой был очень обязанный ей человек, глава госпитальной службы базы Декастри. Вряд ли он бы прямо убил Марка, но это не требовалось. Несколько ампутаций, по медицинским причинам, комиссование по здоровью и передача обрубка гаденыша в руки гвардейцам Барышниковым. Так этот мальчишка как будто получил в наследство не только титул, но и умение Карла. Вернулся в орденах, медалях. Прошел да там любой бы умер, а он, ни царапины, близко к госпиталю не появился. А сейчас Барышникова действительно плакала от неотомщенной обиды, от того, что над ней посмеялся этот щенок, от того, что он неуязвим, и от призрачного смеха проклятого Карла, который послышался ей несколько раз. Нет, это решительно невозможно. Шмыгнув носом, вытерла слезы баронесса, хлопнув ладонью по столу, разнылась, как пансионерка после первого бала и ночи с гусарским полком. Криво ухмыльнулась она. Есть шанс, но риск. И женщина замерла на несколько минут, глубоко задумавшись. Наконец, решительным движением кивнула, привела себя в порядок и активировала терминал. «Я желаю беседовать с доном Каритти», — надменно сообщила она, как только терминал показал соединение. «Баба», — ухмыльнулась омерзительная, смуглая рожа абонента с той стороны. «Старая, но ничего, «Можешь ко мне подвалить, прочищу твои дыры», — оскалилась смуглая ряха, блестя золотом в зубах. «Я, баронесса Барышникова, требую связи с доном Каритти». «Требуешь? Бы-бы-бы. Ну недолго, скоро рот будет занят», — ржала омерзительная морда. Отношение южанной с картеля к женщинам не было секретом для Барышниковой, как не было для нее секретом и существование этой транснациональной, полуподпольной организации, Лаймы, специализирующейся на телесной алхимии, торговле и усилении своих членов, в большинстве своем, аристократов, но это не точно. Главное то, что организация была сильной, опасной, в ряде случаев способной соперничать с империями, и обращаться к ним Барышникова очень не хотела, но это был единственный выход. «А теперь слушай, шваль», удерживая ровным голос, отчеканила она, «я знаю имя того, кто убил Андреа Каритти. Сам он уже мертв, но у него есть наследник, и если я не услышу Дона, а буду слушать твое рыгание, основной наградой я попрошу твою отрубленную башку, с гениталиями, засунутыми в грязную пасть. Через минуту я разрываю связь». «Путамадре», — выругался смуглый, на миг картинка пропала, а вскоре появившаяся рожа, уже без идиотской ухмылки, сообщила: «Дон Каритти выслушает тебя, женщина». Проснулся я с неприятными ощущениями, к счастью, исключительно физическими. Очевидная интоксикация, перевыработка желудочного сока, расширенные сосуды оболочек головного мозга, как следствие, пульсирующая головная боль. Но это мелочи, которые для менталиста не проблема. Утихомирить мозг и желудок заняло у меня не более полуминуты, как и подстегнуть почки и печень. Вскоре надо будет посетить туалет, но пока разберемся с важным, а именно, с психологическим состоянием и фоном нейромедиаторов. Собственно, тем, ради чего и затевалась вчерашняя пьянка. И тут выходило, что все более, чем неплохо. Зарождающиеся нервозы и психозы отступили, более того, похоже, общий гормональный фон выровнялся. «Икси», — негромко произнес я, — «насколько я понимаю, я в порядке?» «Да, Марк, приветствую вас». «Привет, гормональный баланс тоже выровнен», — сообщил Искин. «Хм», — приоткрыл я глаза, закрыл, открыл еще раз, посмотрел. Зрелище было, нельзя сказать, чтобы плохим, скорее даже в чем-то привлекательным. Копна волос, спина, стройные ноги и привлекательное место их произрастания. Вот только личность обладательницы этих деталей, не обремененных никакой одеждой, наводила на разные мысли. Впрочем, для начала я прикрыл покрывалом увиденное. Зрелище, конечно, приятное, на удивление, но несколько несвоевременное. Поднялся, расположился в кресле, кивнул на поставленную крабиком кружку кофе. Я ее затащил в койку, негромко поинтересовался я, с прискорбием вынужденно констатировать: «Марк, что я не знаю?» «Не понял», — удивился я. «После некоторого количества этанола, Марк, ваше взаимодействие со мной перешло на более глубокий и интимный. Уже не смешно. Ты меня еще в групповом сексе обвини, а в этом обвиняют? К делу. Как скажете». Я ощутила состояние опьянения. Часть кластеров памяти повреждена, как и записи. «Я просто не знаю, Марк, а я задумался», — буквально выдирая воспоминания. «Так, Федя, бодающий своей шапкой машину, кирпич, использующий пениту, как средство от сбоящего импланта, вполне успешно, во всех смыслах, Глория, тащащая меня танцевать, и все. То есть инициатор данного действия пока неизвестен, а последствия могут быть разными. Поздравляю с консумацией брака, Марк». Присела Искин-хулиганка на стол, облаченная в белое кружевное белье. «А она была?» — поднял я бровь. «Кроме того, поздравлять стоит с тем, что стало частью жизни, и что помнишь, а вы не». «Ничегошеньки», — пожал я плечами. «Но выравнивание вашего гормонального фона, хотя да, совершенно не обязательно следствие консумации. Вот-вот, скорее всего, она, но как-то совершенно по-дурацки, даже если что-то было, нетипично, слабо сказано. Ладно, пока буду работать и ждать, дальше посмотрим, что будет. А не желаете, для надежности?» «Нет, но может». «Икси, не поднимай эту тему. Зануда вы, Марк». «Она, скорее всего, была не против. Это достоверные данные?» «С вероятностью». «Тогда недостоверные». «Я, работать», — отрезал я, погружаясь в терминал. «И да, на секунду отвлекся я. Что, Марк, второй завтрак сюда нужен? Повкуснее, наверное. Передам Вильгельму, Марк». И, перед тем как погрузиться в работу, я взял со стола планшет с ежедневником, задумался на минуту, добавил в список дел супружеский долг и задумался над тем, ставить ли напротив плюс или минус, но довольно быстро решил дилемму. Поставил вопросительный знак и начал работать. Глава 8. Доходный дом Кузнецовых, зона контроля гаражных, Нижний город, Новгород, Глория. Глория проснулась в прекрасном настроении, первое время не понимая, отчего. Потянулась, не открывая глаза, приподнялась. Так, нахмурилась она своим ощущением. Открыла глаза, огляделась, взглянула на себя под одеялом, улыбнулась. И замерла, с улыбкой и нахмуренными бровями. Подумала так немного, хмыкнула, свесив руку с кровати и нащупав свой планшет. Открыла ежедневник и вбила туда новую графу и запись. Супружеский долг. Откинулась с улыбкой на кровать, думая о том, что вчера выдался удивительно интересный, да и приятный день. И даже не только в его завершении дела, хотя и оно было очень и очень. Основным было то, что она впервые за все время с гибели рода расслабилась, и давящие мысли окружающих были почти незаметны. Глория отдавала себе отчет, что похотливый взгляд на привлекательного человека противоположного пола нормален. Но от этого понимания ее не становилось легче, это давило, как и алчность, попытки использовать. Эмоциональный фон людей зачастую никогда не выливался в слова или действия, но ощущать его было всегда тяжело и неприятно. И тут Марк, с мягкими и приятными эмоциями, а потом, гаражные. Нет, ангелами они не были, но совсем не засоряли эмоциональный фон в ее адрес. Так, какие-то отголоски, на которые она просто не обращала внимания. И за это тоже стоило сказать спасибо Марку. Ее муж поставил себя так, что гаражные даже в мыслях не посягали на его. Это при том, что Марк не проявлял агрессии и многое прощал, это Глория установила точно. Добился уважения и опаски просто тем, что он такой. И гаражные понимают, что то, что Марк не может простить, лучше не только не делать, но и не думать об этом. И он ей, похоже, нравится, пришла к выводу Глория и засмеялась. Признать подобное после брака, спасенное и не раз жизни, да и вчерашнего, это очень по-марковски. Похоже, они друг другу подходят. Но ведь сама она до поры и не думала ни о чем таком. А эмоциональный фон Марка, на который она ориентировался, вообще не выдавал заинтересованности в ней, как в женщине. Долгое время она вообще думала, что он не интересуется ничем таким, до этих борделей. И ведь как обидно стало. Она чуть не сорвалась, думая уже пройтись по округе огнем, сжигая эти гнезда порока. Но вовремя одумалась. Они-то в чем виноваты? Занятия не слишком, просто не слишком. Но, например, как выяснила Глория уже в Нижнем, бордели здесь были местами экстерриториальными и неподконтрольными бандам. Кроме, конечно, банд совсем отмороженных, но гаражные к ним не относились. И довольно забавно было вспоминать, как краснеющий Федя объяснял, что если бордель не будет экстерриториален, то в него не будет никто ходить, кроме контролирующей банды. А это психологически неверно, может привести к возникновению эмоциональных связей у парней, а в перспективе, к конфликтам, что не нужно ни бандам, ни самому заведению, ни даже девочкам. Банда может развалиться, заведение закрыться, а девочки остаться без работы, бубнил атаман гаражных себе под нос. В общем, забавно. Но если кто-то заговорит с Глорией о заказе на бордели, она внимательно подумает над этим предложением. И вообще, Марк, конечно, негодяй, рассуждала Глория, одеваясь и приводя себя в порядок. Джентльмен мог бы, будучи женатым на такой замечательной девушке, как она, подождать. Хотя, Марк, джентльмен, как-то это смешно звучит. Он, конечно, много какой, но уж точно не. Додумать Глории помешал паучок, появившийся в чуть открывшуюся дверь, почти полностью скрытый под носом с клошем, открыв который Глория зажмурилась от удовольствия. Запах кофе и свежей выпечки был просто одуряющим. Вильгельм, повар гаражных, готовил отлично, но судя по запахам, сегодня он превзошел сам себя. Не удержавшись, Глория перекусила, но вскоре, вооружившись кружкой кофе, направилась на поиски Марка, внутренне улыбаясь пришедшему в голову образу сбежавшего техника. Таким Марка представить было просто невозможно, и вскоре нашла его в комнате, которой раньше никогда не видела в этой квартире. Марк, расположившись в глубоком кресле за терминалом, двигал на мониторе какие-то модели и проводил расчеты. На ее появление он внешне никак не отреагировал, но в эмоциях Глория почувствовала слабую вспышку. Правда, понять, что за эмоции он испытывал, она так и не смогла, а через секунду от него исходил привычный, ровный и приглушенный эмофон. «Ну здравствуй, супруг», — не без подначки озвучила Глория, нарушив тишину. «Привет», — тотчас отозвался Марк, на секунду повернулся к ней, кивнул и уткнулся в монитор, продолжая что-то делать. «Ты знаешь, Марк», — протянула девушка, ухмыляясь, — «я хотела выразить надежду, что предыдущая ночь у тебя прошла хорошо». На это Марк слегка, почти незаметно, вздрогнул, медленно повернулся к ней. Впрочем, лицо его было привычное, равнодушно благожелательное. «Выражаю надежду, Глория, что твоя ночь тоже не принесла тебе огорчений», — произнес он, слегка кивнул и опять вернулся к терминалу. «Нет, ну просто поразительный зануда», — мысленно вскричала Глория, не зная, смеяться ей или сердиться. Тем временем тишина в помещении буквально сгущалась, иначе и не скажешь, и нарушать ее Глория не собиралась, предоставив это Марку, а он работал с манипуляторами, стучал по клавиатуре. Правда, как с улыбкой отметила Глория, стук клавиш становился все громче и громче. Наконец, раздался громкий треск, а расколовшаяся на несколько частей клавиатура полетела в стену. «Дьявольщина!» — буквально прорычал Марк, вдохнул-выдохнул, положил ладони себе на лицо. «Икси, мне нужна новая клавиатура. Делаю, Марк». И, протянул Марк, но вдруг решительно встал, посмотрев на Глорию. «Надо с этим разобраться», — пробормотал он, решительно подойдя к стене, которая, распахнувшись, продемонстрировала стеллажи с бумагами. «Так это», — бормотал он под заинтересованным взглядом Глории, — «это и, пожалуй, это». С этими словами он выбрал некие стопки из стеллажа, а после вместе с ними вернулся к столу и положил на него стопку. «Это тебе, Глория, для ознакомления», — показал он на папке. «А что там?» — заинтересовалась девушка. «Это медицинская карта. Моя. Физиология, травмы, патологии, их у меня, кстати, нет, да и травмы без последствий. Это генетическая карта, слепок текущего фенотипа. Психопрофиль, показатели ментального здоровья, средневыверенная оценка силы дара». «Что с тобой?» — взволнованно вскрикнул он, потому что Глория, сгибаясь, мелко тряслась. «Сахи-хи-хи!» — не выдержала девушка, смеясь уже в голос. «Хи, Марк, со мной все в порядке, ха-ха!» Только Марк Мехов мог в такой ситуации начать выкладывать свои медицинские данные. «Хи-хи-хи! Ну если не интересно, я уберу», — пожал плечами парень, хотя в его глазах, буквально на секунду, промелькнула растерянность. «Не очень, Марк, твоя клавиатура», — указала она на паучка, нагруженного соответствующим аксессуаром. «Хм, да, благодарю», — кивнул Марк, взял клавиатуру и расположился в кресле. А Глория просто подошла и уселась ему на колени. Марк замер, вопросительно смотря на нее, но Глория просто посмотрела на монитор, хлебнула кофе и спросила: «Что тут у нас, Марк?» «Хм, прикидываю возможность разработки одного экспериментального вооружения», — ответил он. «В Келифано подойдет, теоретически», — задумался Марк. «Да, в одной из модификаций». «Тогда делай», — кивнула Глория. «А я тут посижу, посмотрю». Я шел к гаражу и прикидывал. Вроде бы все прошло неплохо, как мне кажется. По крайней мере, ни один из 12 вариантов применения мягкой силы к Глории с целью обезопасить мою жизнь и здоровье применять не пришлось. Но, черт возьми, с ней же совершенно невозможно прогнозировать. 58 вариантов возможных вариантов ее поведения и реакций, и ни один не сработал, и на колени уселась, хотя это даже в чем-то приятно, но в результате, вместо продуманных заготовок, пришлось просто расслабиться и плыть по течению, или выпустить неосознанное, и, кстати, похоже, что она мне не безразлична, довольно странно, и плохо, и хорошо, плохо, потому что это ограничивает меня, делает уязвимее, затрудняет путь к мечте. Хотя с этими женщинами последнее совершенно не точно, непрогнозируемо, но уязвимость появляется, как перед ней, так и перед окружающим миром. А хорошо потому, что, несмотря на довольно неприятные опасения, я все-таки остался в достаточной степени человеком. Возможно, когда-то имеет смысл стать другим, чем-то большим, но в моем, в общем-то, не слишком большом возрасте это однозначно не то, к чему стоит стремиться. Познать себя, некоторые аспекты жизни, на которые я махал рукой, естественно, в разумной степени, не отвлекаясь ради этого от важных вещей. А Глория посидела час, молча смотря на мою работу, допила кофе, пожелала удачного дня и ушла в душ. «Интересно, а в каких мы с ней вообще сейчас отношениях?» – задумался я, но тут же понял, что женщины, все равно не понять, будем реагировать по обстоятельствам. Под эти размышления я дошел до гаража и буквально на пропускном пункте передо мной стали подпрыгивать парни. И до того, как я пояснил, что встречать мое появление подпрыгиванием совершенно не обязательно, они на два голоса зачастили. «Марк, тебя срочно хотел видеть атаман. Что-то случилось?» Нахмурился я, бегло просматривая данные и отчеты, и вроде бы все было в порядке. «Нет, просто сказал, чтобы ты сразу к нему, как появишься». «Хм, ладно», пожал я плечами, проходя в гараж. Последствия вчерашнего веселья были частично устранены, а по гаражу привольно раскинулись томные, бледные и зеленые гаражные, переживающие потребности вчерашнего и вздрагивающие от особо громких звуков, раздающихся из автомастерской. Полюбовался я этим поучительным зрелищем, тонко намекающим на вред злоупотребления алкоголем, и направился в кабинет Федора. «Привет, Федь!» – радостно поприветствовал я атамана. «Слушай, а как у банды сейчас с деньгами?» «Марк, нормально с деньгами». «Привет», — вздрогнул, но тут же успокоился он. «Нормально, это хорошо. А чего так срочно звал?» — поинтересовался я. «Тут, понимаешь, вчера толком не успели, да и не сделано еще было толком ничего. Да и сейчас», — выдал Федя и замолчал. «Федь», — проникновенно обратился я к другу, внутренне успокаиваясь, — «так о проблемах сообщать Федя точно не будет. Я все, буквально все понял из твоего подробного, детального объяснения. Не вздумай добавлять деталей, а то запутаюсь к чертям. Хех, да понимаешь, Марк, проще показать. Пойдем», — поднялся он. «Пойдем», — пожал я плечами. Прошли мы мимо мастерской, остановились у тяжелой сейфовой двери с приводами и запорным штурвалом. «Вот», — торжественно указал на эту дверь Федя. «Ага, дверь. И раньше тут ее не было. Очень интересно», — покивал я. «Это, ну, считай, подарок тебе от гаражных. Сейчас не заперто», — подошел он к двери, распахнувшейся перед ним. «Смотри», — зашел он, маня меня за собой. «Это гостиная, рабочий кабинет», — указывал он руками на разные части квартиры, — «не полностью обставленный, но вполне приличный и сделанный, в общем, наверное, под мой вкус. В общем, там ванная, душ и прочее», — махнул рукой Федя. «Обстановка, ты уж как-то сам. И главное, никаких окон, как ты любишь». «Люблю», — покивал я. «Отлично, Федь, спасибо», — улыбнулся я другу. «Хотя, будем честны, будь у меня нужда в жилье в гараже, я бы его давно сделал. Но то, что Федя и прочие сделали подобный подарок, как-то даже трогательно, если подумать. И пусть будет, не пропадет». Уже хозяйски осмотрелся я. «А к тебе в гости куда ходить?» — уточнил я. «Ко мне домой, конечно. А ты себе жилье в гараже не отгрохал?» «Марк, я не настолько отбитый, как ты», — ласково сообщил мне Федя. «Я предпочитаю ночевать дома, а ты до своего добираешься меньше, чем в половине случаев. А ты солидный, женатый человек, его сиятельство», — буквально, совершил он шутовской поклон. «Ты себе льстишь», — честно предупредил я друга, еще раз огляделся и задумчиво протянул. «Ну, мебель, понятно, сделаем. А вот перепланировка, не надо ничего менять». «Это почему это?» — хмыкнул я. «Потому что все армировано, Икси сама твоими жуткими пауками монтировала систему безопасности». «Точно так, Марк», — сообщила Искин. «Дверь сейфовая, прочнейшая, как ты любишь». И тут, явно иллюстрируя Федины слова, прочнейшая сейфовая дверь с грохотом рухнула на балкон, аж гараж затрясся. «Марк, я не понимаю», — выпучил глаза Федор. «Дверь твои миньоны делали, твой проект. А я, кажется, понимаю», — ответил я, прислушиваясь к женскому смеху, неслышимому никому, кроме меня. «А вы дверь еще не закрепили?» — засунулась в дверной проем рукожопская физиономия. «О, приветствую, Марк». «Угу, привет», — покивал я, кося взглядом на прикрывшего руками лицо Федю, поматывающего головой. «Знаешь, Федя, бывают времена, когда я начинаю бояться рукожопа». «Я тоже», — пробормотал Федя. «Откуда ты вытащил это чудовище?» «Марк, нет, я понимаю, что классный специалист, но...» — Либерман уступил по сходной цене, — фыркнул я, смотря на надувшегося рукожопа. «Знаешь, Федь, мне пришла в голову интересная идея — засылать его к врагам», — перебил меня Федя, тыкая пальцем в рукожопа. «Если он тут устраивает подобное, то врагам точно настанет каюк. Учитывая то, что я делал планы этой двери рукожопоустойчивыми, Федь, я начинаю думать, что в твоих словах есть немалая доля истины», — задумчиво протянул я. И тут в нашу беседу вмешались два техника-бригадира, сначала удивленным матерком, а потом двумя физиономиями, засунувшимися в дверной проем. «Ну мы же говорили, что направляющие еще не приварены». Укоризненно уставился на Федю один из них. «Теперь ее заново поднимать и ставить», — вздохнул он. «Вот, вот видите», — заподпрыгивал рукожоп, победно вскинув руки. «А у вас чуть что, рука в смысле Артемий виноват». Обвинительно уставился он на нас с Федей. «А я вообще ничего, только кто-то поворотный штурвал погнул и сломал», — раздалось ехидное от пыхтящих техников. Рукожоп обернулся, посмотрел на 20-сантиметровый кусок бронеметалла в своей руке, спрятал ее за спину и с видом непризнанного гения удалился. Пару минут с Федей посмеялись, ну а потом он ушел к себе, а я, в мастерскую. Дел, на самом деле, было немало. Тот же прототип стазисной пушки. Но главное, трофеи со службы. Несколько крупных контейнеров, которые надо вскрыть, рассортировать. Ну и пристроить рассортированное к делу, само собой. Но, перед этим, разобраться с отчетами от миньонов, Семёныча, производств, магазинов. А кроме этого, подумалось мне, пока я бегло просматривал отчеты, сразу после разбора трофеев надо начинать подготовку к юридическому переформатированию гаражных. Федя, в общем, не против, но именно со статусом в империи несколько довольно скользких моментов, к которым надо подготовиться, а лучше всего избавиться, на стадии планирования. Цитадель регионального управления Лаймы, Ратан, Исласди-Лабайя, Карибский бассейн. Алехандро Каррити сидел и размышлял о смерти своего брата, Андреа. 3 года назад экспедиция Лаймы направилась в Северное море, ряд добываемых там ингредиентов были совсем не лишними в производстве и исследовании. И, если на чистоту, зная он последствия, то просто купил бы нужное у русских. Однако между региональными представительствами организации была постоянная конкурентная борьба. Оснабженные лучшими имплантами, прекрасной техникой бойцы Лаймы казались непобедимыми, так что экспедиция предпочла взять нужное силой. И это было ошибкой. Экспедиция через день после захвата добывающего судна русских вступила в бой, а через 2 суток ее уже не было. Подобное в Лаймы не принято было оставлять без ответа, не говоря о том, что сам Алехандро горел жаждой мести за брата, и были потрачены огромные деньги, сотни килограмм лучшей алхимии, не отравы для идиотов, а прекрасных эликсиров и артефактов, эксклюзива Лаймы. Но в результате Алехандро выяснил почти все. Андреа и его люди не отдали жизнь просто так, и из убийц выжили только 2, а через 1,5 года остался один, хотя праздник, устроенный Алехандро, был посвящен свершившейся мести. После чего подчиненные и руководители региональных отделений перестали скрыто и открыто ухмыляться. Но сам Алехандро знал, один из убийц выжил. Но Дон не только не смог добраться до этого человека, а даже узнать, кто это. До вчерашнего дня, баба, изображающая из себя высшую аристократку, на самом деле дрожала и тряслась, говоря с ним. Но это было не слишком важно. Хотя на миг Алехандро задумался, а не прибить ли ее и отродье убийцы. Впрочем, он давно отвык принимать решения, на которые его толкала горячая кровь. И разобравшись в вопросе, он понял, что убив эту женщину, он скорее окажет услугу убийце, пусть уже мертвому. А вот убийство его наследника, воспитанника и племянника, вполне удовлетворит его желание мести. Другим про это вообще не стоит знать, это дань Алехандро памяти брата и своей ошибки. Ведь Алехандро мог отговорить Андреа, но не сделал это. Правда, ресурсы, которыми располагал Дон, при подобном решении оказались ограничены. Подключить непосредственных подчиненных или силы Лаймы, показать свое бессилие решить проблемы семьи. Впрочем, на последнем Алехандро замер, закрыв глаза, и вспоминал детство, юность брата, сознательно вводя себя в состояние бешенства. И, через несколько минут, могучим ударом по столу он разнес его на крупные каменные осколки, смотря в стену ненавидящим взглядом. В кабинет тотчас же вбежали телохранители и секретарь, с опасением смотря на исходящего паром Дона, в буквальном смысле исходящего. От плоти Алехандро поднимался слегка флюоресцирующий красным пар. «Печать мне!» — прорычал Алехандро. «Дон, что? Печать?» — прогрохотал он. «Быстро!» Буквально через 30 минут испуганный секретарь вбежал в кабинет с небольшим контейнером из стали, который Дон, невидимым от скорости движением, вырвал из рук секретаря и порвал на 2 половины. Из одной половины он извлек деревянную печать, потертую, из простого растрескавшегося дерева, потемневшую на рабочей стороне. Рывком оторвав с плеча рукав, Алехандро с размаху ударил себя печатью по плечу, и потрескавшееся дерево не сломалось, как казалось бы, должно было сделать, а впилась в мускулистую плоть Дона. А на плече, после того как Алехандро убрал печать, сияли золотые концентрические круги. «Убери печать», — совершенно спокойным голосом произнес он, протягивая деревяшку секретарю. «И принеси мне русскую записную книжку, Хуан». «Слушаюсь, Дон», — склонился в поклоне секретарь. А Алехандро, спокойно сидящий в кресле, обдумывал сделанное им. Дело в том, что тело было телом, как ни улучшая и не подстегивая его имплантами, лучшими эликсирами, очень энергосберегающим, бегущим от усилий даже вопреки воле владельца. А вопрос с местью требовал всех сил, и физических, и умственных. Так что Алехандро отпустил тиски воли, выходя из себя, приходя в бешенство, и запечатал это состояние уникальным артефактом. Да, ему придется гораздо больше питаться, заставлять себя отдыхать, но пока действует печать, он сверхчеловек в каждую секунду. Что, собственно говоря, Дон почувствовал в первые же секунды, как справился с яростью. Путь решения проблемы исключительно его собственными силами, точнее, силами его должника. Это недостойно Дона, усмехнулся он про себя, но это личное дело, а эти люди достаточно изворотливы, жестоки и трусливы, чтобы о действенности мести не стоило беспокоиться. Особняк Жировых Засекиных, родовых окольничих, Золотое кольцо, Верхний город, Новгород. Евгений с улыбкой шел по особняку, направляясь к кабинету отца. От последнего недавно пришло сообщение: будь срочно. Но немногословность Ярополка была прекрасно известна его сыну. А беспокойство, так о чем беспокоиться, Жировые Засекины богаты, не беднее этих кичащихся производствами корпораций, немногочисленны, только он и отец, зато по силе он превосходит любого аристократа, намного, сокрушительно превосходит, недаром писаки дали ему прозвище, Евгений Ураган, самодовольно ухмыльнулся парень, и, наконец, добрался до скупо обставленного кабинета Ярополк. «Приветствую, отец», широко улыбнулся Евгений, «сразу хочу сказать, если вам жаловались на меня Демидовы, то мой противник жив. Думаю, и вам это не понравится, как и мне, но я ничего не смог сделать на этом приеме». Его корову шлепнул по заднице, он, само собой, начал петушиться, усмехнулся Евгений. Только вызов был сразу, на месте, а на приеме Демидовых потрошить этого окуня не стоило, усмехнулся парень. Но по мере своего рассказа он все более мрачнел. Ярополк сидел мрачный, поблескивая бровями из-под насупленных бровей, просто смотря на Евгения, и это напрягало парня. Отец был для него далеко не всем, Евгений время от времени воображал, как он останется один, вольный как ветер, сильный как ураган, но глупцом юный окольничий не был, так что прекрасно понимал, мечты, мечтами, а пока Ярополк просто необходим, опытом, изворотливостью, умом, теми качествами, которые Евгений рассчитывал перенять, чуть позже, пока в полной мере насладиться силой и беззаботностью. И подобное поведение Ярополка заставляло Евгения нервничать. Так что он зачастил: «Отец, вы же понимаете, я никак не мог прикончить этого придурка у Демидовых. Но он проваляется в госпитале не меньше 2 месяцев, ручаюсь. А там, без с ним, Евгений», вдруг тяжело уронил Ярополк, «выживет и хер с ним. У нас другие заботы». «Заботы? У нас?» — улыбнулся Евгений. «Да, читай». С этими словами Ярополк уронил на стол пергамент, причем явно экзотический, из полосатой шкуры, на которой золотой вязью змеились буквы. Улыбающийся Евгений взял пергамент и спал с лица. «Вот же», с прорвавшейся в голосе истерикой крикнул он, «есть как есть, не выполнять эту просьбу», криво усмехнулся Ярополк, «нам не стоит, а ты, хотя сам не знаю, как бы было лучше», неожиданно признал старый окольничий. А Евгений вспоминал. Воспоминания были неприятными, но нужными. Этому учил Ярополк, да и сам парень понимал, такие вещи не стоит забывать. И учиться на этих ошибках ли, Евгений не знал. А после признания Ярополка и вовсе решил не забивать себе голову оценкой. А все дело в том, что после долгой и кровопролитной вражды с корпорацией, окольничьих Жировых Засекиных осталось всего 2. Он и отец. Хотя наглых выскочек не осталось вовсе. Наглая корпорация была стерта с лица земли, а род прирос богатствами, которые не радовали Ярополка, а когда Евгений немного подрос, перестали радовать и его. Дело в том, что Евгений, окольничий, должен был быть сильнейшим одаренным. Предки срывали потоками ветра города, да и Ярополк мог очень многое, но не Евгений. Слабый ветерок был пределом его возможностей. Такое бывало, но что было горем Ярополка, и спасением Евгения, детей у Ярополка больше не могло быть, эфирно-алхимическое повреждение, неисцелимое, полученное в войне с корпорацией, но делать было нечего, и окольничий жировой Засекин направился в имперскую академию, небывалый случай, но Ярополк рассудил, что пусть хоть чем-то поможет роду и будущему наследнику, раз уж бездарен, а вот в академии Евгений оказался в студенческом обществе, тайном, само собой, с довольно веселыми развлечениями, позволяющими на время забыть о слабости дара, и, что главное, один знакомый, под большим секретом предложил решить проблему Евгения, за большие деньги, но, тогда Евгений, не посоветовавшись с отцом, согласился, и с него не взяли ни гроша, сеансы изматывающие, полные адской боли повторялись 4 раза, дар рос, и после 4-го Ярополк ухватил сына за ухо, во время совместного завтрака, твой дар вырос, так просто так не бывает, рассказывай, бросил он, и Евгений рассказал, Ярополк хмурился, морщился, но, деньги, говоришь, деньги, найдем, отрезал он, но дурень ты, Евгений, хотя, похоже, везучий, проверки здоровья, проверки разума, все было в порядке, и последовало еще 2 сеанса, сделавшие Евгения не просто одаренным, а сверхсильным, как будто сошедшим со страниц семейных преданий, а вот дальше, я готов рассчитаться, сообщил Евгений завернутой в черной фигуре, это хорошо, прошелестела она, кивнув, с тобой свяжутся, когда нам потребуется плата, что значит, свяжутся, возмутился Евгений, я принес золото, оставь себе, шипяще захихикала фигура, ты предложил договор, золото, или услуга, или ты думал, что форму платы выбираешь ты, глумливо спросила фигура, зря, я скажу, когда и что я хочу от тебя, а это, чтобы не забывал, с этими словами человек в балахоне положил на стол пластинку, с выгравированными буквами лаймы, и тогда Ярополк выпорол Евгения, розгами взрослого, как-то справившись с могучим даром, но после остыл, и рот воспользовался возможностями, став очень высокооплачиваемыми бритерами. Ярополк и сам этим занимался, но редко, с самыми защищенными и важными целями, а в основном рубился Евгений, находя в этом удовольствие. И вот эти действительно страшные люди требуют плату, и отец прав, ее лучше заплатить. И что будем делать? Думать то, чего ты не сделал тогда. После чего они начали обсуждать просьбу, пути решения, подключились к родовому терминалу, Ярополк сделал несколько звонков. «Погоди, отец», — вдруг пришла в голову Евгения идея, «а не слишком ли мы усложняем? Ты о чем?» — хмуро бурнул Ярополк. «Этот парень, граф, пожалованный», — презрительно скривился окольничий. «Но граф, и что, так давай просто позовем его на прием, а я его вызову и выпотрошу», — хлопнул в ладоши Евгений. «Даже если он придет, ты думаешь, что он настолько глуп, чтобы дать себя спровоцировать?» «Я слышал про Карла, этот парень, его щенок, и судя по Сахалину, он просто промолчит на оскорбление, а потом постарается ответить, подготовившись. Не лучшая идея, сын. А если я смешаю с грязью этого дохлого полковника?» Коварно улыбнулся Евгений, прилюдно, ему в лицо. «Хммм», задумался Ярополк. «Кроме этого, у него жена, враг империи», кивнул на монитор парень, «и на прием пригласимый ее». «Жена», фыркнул Ярополк, «да он ее в жизни не видел, да и как ее зовут не знает, а разве это мешает поднимать его на смех, именно поэтому, хммм, хорошо, Евгений, толково придумал», к некоторому удивлению сына озвучил старый окольничий, «он, конечно, может просто не прийти, но придуманное тобой, хорошо, растешь, сын», кивнул он Евгению. «Стараюсь, отец», — ответил парень. Глава 9. Я сидел в мастерской и возился с прототипом Криопушки. Вообще, с 2 прототипами, да и название Криопушка придумала Глория, а я не стал спорить. Просто полное название фазово-квантовый электронно-орбитальный станер непрямого действия звучало. Немного длинновато, хотя и описывало принцип действия. Снижение амплитуды колебания частиц объекта. А с 2 прототипами потому, что один из них был излучателем, действующим на предельной дистанции около 100 метров, а рабочий – около 50. Был прожорлив в плане энергии, тяжел. В общем, если и оружие, то скорее стационарное. А так, довольно интересный и перспективный инструмент. Второй же прототип был одноразовым генератором, работающим в полуметровом диаметре в течение секунды после активации. Этакие криопули, ну или криогранаты. Работа же была связана как с удешевлением готовых образцов, так и в попытке понять некоторые эффекты, а именно, металлы охлаждались намного быстрее и эффективнее, чем органика. Вроде бы квантовому принципу, на котором работала криопушка, все равно на сложность структуры вещества. Вот только заряд, превращающий кусок лучшей бронестали в хрупкий чугун, разваливающийся на осколки после удара молотком, оставлял на теле криоожог средней тяжести, почти наверняка не смертельный. В общем, я был и не против. Оружие, разрушающее технику и броню, но не убивающее, а ранящее, довольно удобно. Летального оружия и без того навалом. Но причина, почему органические молекулы меньше подвергаются эффекту, была интересна. Так что я возился с измерениями и кусками мяса из столовой гаража. Но в целом, с момента начала работы, за пару дней я уже создал рабочие прототипы и буду потихоньку их дорабатывать, параллельно с производством. Из Глории как-то странно, хотя и неплохо. В целом отношения не слишком изменились, правда, она повадилась использовать мои колени как стул. Ну, я был не особо против, работать она не слишком мешала. Отвлекала, конечно, но и приятно в некотором роде, так что пусть будет. А главное, физиономия Федьки, который как-то завалился ко мне без стука, была бесценна. Мы с Глорией на стук незваного вторжения обернулись на кресле, и красный, как вареный рак, Федька многословно извинялся, сваливая задом из мастерской. На этом моменте я выругался. Гараж слегка, а вот сейчас и сильно, трясло, и атакой это не было. Бригада бригадира приступила к возведению третьего этажа для всего комплекса зданий. Сходить и наорать на строенов на тему тряски хотелось, но план застройки и перечень используемой техники я смотрел, ну и понимал, что без тряски тут никак. А если для бригадира специально выбирать время, когда стройка никому не помешает, то она может затянуться на месяцы, а то и годы. И тут звякнул терминал, подойдя к которому я увидел вызов от Трофимова. И ну узнаю, что ему понадобилось, решил я, плюхнулся перед терминалом, ну и мысленно присвистнул, увидев полковника. Потому что вызвал меня ни черта не полковник, а целый генерал механизированной гвардии Трофимов. «Тимофей Игнатьевич, мои поздравления», — кивнул я ему. «Принимаю, но и тебя хочу поблагодарить, Марк. Без тебя тут могли бы быть не погоны», — смахнул он пылинку с плеча, а арестантская роба, скорее деревянный макинтош, отметил я. «Скорее всего так», — признал Трофимов. «Но этого не случилось, а ты отменно показал себя на Сахалине. Кстати, поздравляю и с аулом. Не нахожу особых поводов для поздравлений. Это дворянское ополчение. Ну так тебя не просто так выставил этот покойник», — ухмыльнулся Трофимов. «Покойник, да. Его Величество составил компанию цесаревичу, а благочинцы и жандармы немного подготовились к августейшему визиту. Полевой суд, лишение званий, расстрел. Я не буду говорить, Тимофей Игнатьевич, что я обо всем этом думаю. Не хочу с вами ссориться. Не думаю, что мы бы поссорились. Но лучше не говори. Я сам об этом молчу, хотя думаю, наши мысли не сильно различаются», — развел руками генерал. «Не буду. И все же, Тимофей Игнатьевич, зачем вы позвонили? Вариант, что я решил похвалить тебя и похвастаться званием, ты не рассматриваешь», — прищурился он. «Нет. Хорошо, Марк, для тебя есть работа. И я сам не уверен, справишься ли ты с ней или нет. Скорее да, но хуже не сделаешь», — задумчиво произнес Трофимов. «Мое мнение по поводу того, буду я брать эту работу или нет, вы не рассматриваете». «Нет», — лаконично усмехнулся Трофимов, почти повторив наш предыдущий диалог. «На самом деле у меня к тебе просьба. Посмотри и скажи пришедшим к тебе людям, возьмешься ты или нет. Назначь плату, если да. Впрочем, не мне тебя учить, но посмотреть я тебе прошу сам».